Глава 15. «Вы вообще собираетесь сказать нам, куда мы летим?» — спросила Калия, возвращая Грейсона к действительности из его беспокойной дремоты. После того, как отступило напряжение их поспешного бегства, его тело сдалось, и он провалился в сон прямо в кресле пилота. Ничего страшного, ведь от него больше ничего не требовалось после того, как он проложил курс, и корабль перешел в сверхсветовой режим. Зная, что звуковой сигнал разбудит его, когда они подойдут на нужное расстояние к ретранслятору, который доставит их из пространства Совета в граничные системы, он просто позволил своему мозгу забыться сном. «Простите», – пробормотал он, ощущая сухость во рту. Язык казался ватным и неповоротливым. «Кажется, я отключился». Кали сидела в кресле рядом с ним, и он заметил, как она сморщила нос, будто почуяв неприятный запах. Грейсон опустил взгляд на свою рубашку и увидел, что вся она пропиталась потом, кислый запах которого выдавал нюхача, начинающего отходить от дозы. Смутившись, он попытался отстраниться от нее как можно дальше, не подавая вида. «Мне просто стало интересно, куда мы направляемся?» – спросила Кали, тактично делая вид, что не заметила запаха. «Мне это тоже интересно», – добавил Хэндл сзади. Повернувшись в кресле, Грейсон увидел шефа охраны, стоящего в дверном проеме капитанской рубки. Его широкие плечи практически полностью заслоняли находившуюся за ним пассажирскую каюту. «Я думала, ты следишь за Джиллиан», – подчеркнуто произнесла Кали. «Она спит», – резко ответил Хэндл. «С ней все в порядке». «У меня есть связи на Омеге», — сказал Грейсон, вновь обращаясь к Кали. «Омега?» — в ее голосе прозвучала смесь тревоги и удивления. «У нас нет другого выбора», — сурово произнес Грейсон. «Может, и есть. У меня есть друзья, которые могли бы помочь нам», — заверила его Кали. «Я лично знакома с капитаном Дэвидом Андерсоном. Я доверяю ему, как самой себе. Могу гарантировать, что он сможет защитить вас и вашу дочь». К облегчению Грейсона, Хэндл моментально отверг эту идею. «Это не вариант. У Церберов есть люди в Альянсе. Вероятно, мы можем доверять Андерсону, но как мы выйдем на связь с ним? Теперь он важная шишка. Мы не можем просто прилететь на Цитадель и зайти к нему в кабинет. У Церберов наверняка есть агенты, докладывающие о каждом шаге таких людей, как капитан. Если мы пошлем ему сообщение, они будут знать о нашем прибытии задолго до того, как узнает он. Мы никогда не сможем встретиться с ним». «Никогда не думал, что вы встанете на мою сторону», – произнес Грейсон, осторожно изучая его и пытаясь понять, в какую игру он играет. «Я лишь думаю о том, что будет лучше для Джиллиан. Прямо сейчас это означает увести ее как можно дальше из пространства Совета. Но Омегу я стал бы рассматривать далеко не в первую очередь. В граничных системах существует еще множество мест, где можно спрятаться». «Мы не можем лететь ни в одну из человеческих колоний», – настаивал Грейсон. «Там везде есть люди Альянса, отслеживающие все прилетающие корабли. А в любом инопланетном мире мы будем слишком выделяться на фоне остальных обитателей. Омега – это единственное место, где мы сможем раствориться в толпе». Хэндл обдумал его доводы, а затем сказал: «Я по-прежнему хочу знать, к кому мы летим». С его стороны, это замечание было самым близким к признанию правоты Грейсона. «Это мой покупатель по имени Пэл», – солгал Грейсон. «Чем конкретно он занимается?» – спросила Кали. «Покупает, продает», – уклончиво ответил тот. «Наркокурьер», – проворчал Хэндл. «Говорил же я, что он везет нас к своему дилеру». «А откуда нам знать, что он не сдаст нас Церберам?» – не отступала Кали. «Он не догадывается, что Джиллиан биотик. И не знает, зачем мы летим к нему на самом деле», – объяснил Грейсон. «Я сказал ему, что меня поймали с красным песком в Цитадели. Он думает, что я убегаю от СБЦ». «А как в эту легенду вписываемся мы?» – спросил Хэндл. «Он уже знает, что у меня есть дочь. Я скажу ему, что Кали – моя любовница, а вы – коррумпированный офицер СБЦ, которого я подкупил, чтобы выбраться со станции». «Так значит, он ждет нас?» – спросил Хэндл. Грейсон кивнул, Я послал ему сообщение, когда мы покинули Академию. Я подключусь к сети, когда мы выйдем из сверхсветового режима около ближайшего ретранслятора, и посмотрю, ответил ли он. Я хочу увидеть сообщение, которое он пришлет вам». «Хэндл!» – воскликнула Калли, возмущенная вторжением в личную жизнь Грейсона. «Я не могу рисковать», – ответил Хэндл. «Мы доверяем ему своей жизни. Я хочу знать, с кем мы будем иметь дело». «Разумеется», – произнес Грейсон, – «это не проблема». Он бросил быстрый взгляд на приборы, чтобы определить, где они находятся в данный момент. «Мы подлетим к ретранслятору через час». «Значит, у вас будет время принять душ», – сказал ему Хэндл. «Попытайтесь смыть с себя вонь наркотиков перед тем, как проснется ваша дочь». На это Грейсону нечего было возразить. Он знал, что Хэндл прав. Через 60 минут он уже снова сидел в кресле пилота, вымытый и в чистой одежде. Потеть он перестал, но сейчас, когда он начал работать с приборами, его руки слегка дрожали. Он знал, что чем дольше будет оставаться без очередной дозы, тем хуже ему будет становиться. Калли по-прежнему сидела в пассажирском кресле, а Хэндл снова стоял позади него, опираясь на дверной проем кабины. Джиллиан продолжала мирно спать в задней части корабля. Грейсон проверял ее до и после душа. Навигационная панель отозвалась мягким электронным сигналом за секунду до того, как корабль сбросил скорость. Они почувствовали слабую волну замедления, а затем навигационные экраны ожили, и корабельные системы стали фиксировать находящиеся поблизости суда, небольшие астероиды и другие, достаточно крупные для сенсоров, объекты. Гигантский ретранслятор массы возник около центра монитора в виде мерцающей синей точки. Несмотря на дрожь в мускулах, руки Грейсона двигались быстро и уверенно, когда он прокладывал курс к цели. «Вы будете проверять сообщения?» – спросил Хэндл в качестве не слишком-то вежливого напоминания о своих подозрениях. «Надо только найти коммуникационный буй. Так, есть один. Подключаюсь». Прозвучал короткий сигнал, а затем один из мониторов мигнул, подтверждая, что загружено новое сообщение из межзвездной коммуникационной сети, использующейся для передачи информации по всей галактике. «Воспроизведите», – велел ему Хэндл. Грейсон нажал на кнопку. На экране возникло лицо Пэла, и его голос заполнил кабину. «Получил твое сообщение. Мне жаль, что все так обернулось, но я предупреждал тебя, чтобы ты не высовывался. К счастью для тебя, я могу помочь. Я высылаю тебе координаты для посадки рядом с моим складом на Омеге. Я буду там вместе с несколькими своими помощниками, чтобы встретить тебя, когда ты приземлишься». После короткой паузы Пэл рассмеялся. «Ты понимаешь, что тебе это будет кое-чего стоить, ведь так? Ты же знаешь, как я ненавижу убирать чужое дерьмо». Прозвучал еще один сигнал, и изображение на мониторе замерло, сообщение закончилось. Про себя Грейсон выдохнул с облегчением, хотя внешне никак не показал этого. Он ожидал, что сообщение Пэла будет осторожным. Агенты Церберов умели прекрасно использовать иносказание и двусмысленность, когда общались по незащищенным каналам связи. Но с Хэндлом, нависающим над ним, он все-таки чувствовал некоторую обеспокоенность, когда нажимал на кнопку. «Весьма расплывчато», – пробормотал начальник охраны. «Это публичный канал», – резко бросил Грейсон. Его нервы все еще были напряжены до предела. Ему отчаянно требовалась небольшая доза красного песка. «А вы всерьез полагали, что он признается здесь, что он наркобарон?» «Думаю, лучшего подтверждения мы все равно не получим», — сказала Калли своему коллеге. Хэндл задумался на мгновение, а затем кивнул. «Ладно, но мне все равно это не нравится. Отправляйтесь к ретранслятору». Грейсон вспыхнул, услышав столь явное приказание. «Это же его корабль, в конце концов!» Но он сделал, как ему велели, направив корабль на курс, который успел рассчитать перед тем, как принять сообщение. «Тебе бы не мешало поспать», — сказала Калли, обращаясь к бывшему начальнику охраны. «Ляг, отдохни. Я присмотрю за Джиллиан». «И за мной бьюсь об заклад», – подумал Грейсон. Но прямо сейчас он не собирался ничего предпринимать. Он мог просто подождать посадки на Омеге, где Пэл и его команда позаботятся обо всем. Их корабль устремился вперед, и когда его поглотил извивающийся, мерцающий разряд энергии, вырвавшийся из ретранслятора, Грейсон не смог сдержать улыбки от того, как гладко все должно было пройти. Он заметил, что Кали, не подозревающая о его мыслях, улыбнулась ему в ответ.